Глава 10. Я впадаю в секундный транс, а после взрываюсь. Злость проецируется в физическую силу. Больной. Ненормальный. Я тебя ненавижу, урод. Настоящий урод. Ору ему в лицо, колотя кулаками по его груди, плечам. Придурок! Реву, понимая, что просто не могу больше сдерживать слезы. Доронин смеется, и чем громче он ржет, тем больше я злюсь. Мне хочется расцарапать его наглую морду в кровь. «Да успокойся!» — отбивается за смехом. «Я возмещу, прекрати меня бить!» — ловит мои запястья. «Успокойся уже!» «Ничего мне возмещать не нужно! Ты идиот! Дегенерат! Полный придурок! Доронин, понял? Тебя в зоопарк сдать надо! К обезьянам!» Понижаю голос, хлюпая носом. «Все?» До сих пор со своей идиотской улыбочкой. «Нет! Выпусти меня отсюда уже и катись куда подальше!» Опять кричу. «Да ты в таком состоянии прибьешь кого-нибудь по дороге и не заметишь. И это будет на твоей совести! Все из-за тебя! Все это из-за тебя! Отстань от меня! Ты меня раздражаешь, понятно тебе? Не подходи ко мне вообще! Никогда не приближайся!» Швыряю в него своей тетрадкой. Доронин уклоняется, и она пролетает за него, ударяясь о стекло. «Прекращай уже!» — кидает тетрадь обратно мне и заводит машину. «Выпусти меня! Выпусти меня отсюда!» Я подаюсь к нему, чтобы в очередной раз его ударить, но он проворно фиксирует мою руку, заводя за спину и прижимая к себе грудью. Я не успеваю пискнуть, как он надавливает пальцами на мой затылок и целует. Притягивает настолько тесно и сильно, что я не могу от него отлепиться. Меня охватывает паника. Он целует, но не так, как тогда. По-другому я это чувствую. Он пожирает, ломает, подчиняет. Мои мозги в хаосе бегают по черепной коробке, не в силах что-то придумать. А потом приходит озарение. Я начинаю ему подыгрывать. Перестаю сопротивляться. И когда он расслабляет хват, я со всей силы давлю ладонью где-то у него между ног. То-то же! По салону прокатывается ор и мат. Он сразу отстраняется, а я вжимаюсь в сиденье, закусываю губу. «Совсем ненормальная!» «С тебя пример беру!» Усмехаюсь. «Блядь! А нечего было...» Он так смотрит, что я замолкаю. Поджимаю губы и отворачиваюсь. Внутри же ржу, как умалишенная. «Все. Вали куда хочешь!» Слышу щелчок. Двери разблокировал, видимо. «Рюкзак мне верни сначала!» Он недовольно фыркает и, вновь блокируя двери, срывает машину с места. Я боюсь скорости, и даже прилив адреналина не ослабляет этот страх. «Можно помедленнее?» «Я тебе не такси». Останавливаемся мы минут через 30. Где, я не понимаю. Пробок нет, да и время почти ночь, блин. Доронин выходит, оставляя меня в машине. А возвращается уже с коробкой. Пихает ее мне в руки и молча отвозит домой. По пути я прокручиваю в голове весь сегодняшний день и не понимаю, что это вообще происходило. А самое главное, с чего началось. Я же так хорошо от него скрывалась. Мы же даже не замечали друг друга больше, что пошло не так. Чего опять попало в его дурацкую голову? «Мне такой не нужен», оставляя коробку на сиденье, когда вылезаю из машины у своего подъезда. «Он дорогой». Мне нужен такой, как был. Ты смеешься? Нет, я серьезно. Пока. Хлопаю этой чертовой дверью и иду домой, забрав из машины только свой телефон и паспорт, который он вытряхнул из моего же рюкзака. Дома пробираюсь в комнату, родители уже спят. Не хочу их тревожить и хлопать дверьми. Тихо переодеваюсь и, стерев косметику мицелляркой, ложусь спать. Ужасный день. Самый ужасный день. Но почему-то стоит закрыть глаза, как губы начинают покалывать, спокойствие улетучивается, и я сквозь злость и раздражение все равно думаю об этом проклятом поцелуе. Зачем он меня поцеловал? Чтобы я прекратила истерику? Это метод такой или что? Боже, как все это сложно и непонятно. Я не хочу этих сложностей. И его видеть в своей жизни не хочу. От него одни беды. Утром, стоит нам с мамой Лисей завтракать, в дверь звонит курьер. И мама, ушедшая открыть, обратно приносит с собой пакет. В нем все та же коробка, которую я вчера оставила в машине Доронина. Это от кого? Мама заинтересованно рассматривает коробку, открывает, читая документы, а потом оседает на стул. Эль, он настоящий, что ли? Видимо, допиваю чай. Как-то очень шикарно для подарка. Это не подарок. Это что-то вроде компенсации, которая мне не нужна. В смысле? Он испортил мой прошлый, и вот теперь искупает. Интересно. Мама еще раз смотрит на коробку и, накрыв крышкой, отставляет подальше. Ты, главное, не волнуйся. Я ему верну это. Поддеваю край коробки пальцем. Мама кивает, но ничего не говорит. Интересно, что она думает по этому поводу. В ванной зависаю на час, набираю Аню. Эту бессовестную Аню. «Привет, Эльчик! Ты куда вчера пропала? С Дорониным уехала, что ли? Мы через полтора часа вернулись, значит, в студию, а вас уже не было». «Вот сволочь!» — шиплю сквозь зубы. «В смысле?» «Он мне сказал, что вы специально уехали и не вернетесь». «Чего?» «Я, конечно, много косячу в последнее время, но я ни с кем не сговаривалась. Надо было тебе сразу с нами поехать». «Надо было. Как хорошо, что вы ни при чем». «Какой он гадкий!» «Подруга, я не эксперт, но, по-моему, теперь он точно на тебя запал». «Не говори ерунду, ладно?» «Эль, ну ты только подумай, смысл ему опять вокруг тебя бегать?» «Не знаю, но я ему не верю». Закрыли тему. «Ладно, но это лишь на сегодня». «О, ты вечером с нами пойдешь? Суббота все же». «Куда?» «В клуб?» «Не знаю даже». «Эль, ну чего ты как бука, пошли? Кстати, Доронина там точно не будет, он улетел сегодня. Илья говорил, что они компанией собирались. Но Литвинов остается со мной. И, кстати, у Ильи есть классный друг, Коля. Парное свидание получится, ты как?» «Я подумаю. Мы заедем за тобой в 10. Весь день мы с мамой моем квартиру, у нас генеральная уборка. Даже папу задействовали. Отдраив очередную вазу с антресолей, слезаю с табурета и мою руки. Ну все, теперь в душ». «Эль, тебе ужин разогреть?» «Нет, я в душ и Коле». «Хорошо». «И еще вечером пойду погулять, ты же не против?» «Что за вопросы? Хочешь, чтобы я пристегнула тебя к батарее и кричала «не смей»?» Мама смеется. «Ну а вдруг?» Шлю воздушный поцелуй и закрываюсь в ванной. К 5 иду к Оле. Так давно у нее не была, после визитов к ней и Витьке всегда чувствую себя ужасно. Иногда ловлю на мысли, что я тоже в чем-то виновата. Например, в том, что я хожу, а она нет. Психолог не раз говорил мне, что я не должна допускать таких мыслей. Я здесь ни при чем, и от меня в этой ситуации ничего не зависело. Только вот сказать просто, а на самом деле заставить себя не думать, сложно. Звоню в дверь и опять оказываюсь в Витькиных объятиях. «Элькин, здорово! Какая ты красотка!» «Спасибо, Вить». «На гулянку собралась?» «Да, немного развеяться хочется». «Это правильно». Оля сегодня меня не встречает, и это настораживает. Заглядываю к ней, сталкиваясь со стеклянными глазами подруги. «Оль». «Эля моя, привет!» «Все хорошо?» Сажусь на краешек дивана. «Да, Эль, представляешь, мне сделают операцию бесплатно. Только вот доктор звонил». «Правда? Это же замечательно». «Да, помнишь, я рассказывала о нем, который там морет на всех вечно». «Который вас только с третьего раза принял?» «Он самый. Говорит, что случай непростой, но интересный», усмехается, кривя губы. «И он готов взяться за операцию. Оплатить нужно будет лишь палату и лекарства для реабилитации». «У вас есть?» – обрываю себя. «Да, мы же на операцию копили. Если что, кредит возьмем». Киваю. А сама уже думаю о том, что необходимо снять все деньги, что мы успели накопить мне. Оле они нужнее сейчас. «Скоро будешь бегать?» «Он сказал, что 70% у нас есть». «Это очень неплохо». «Эль, а ты чего такая накрашенная?» – улыбается, подаваясь вперед. Оля всегда была любопытной. «В клуб идем с Аней». «Поняла. Судя по горящим глазам, будет толпа парней?» «Скажешь тоже?» «Нет. Я, честно говоря, не уверена, стоит ли мне туда идти». «А как же Доронин?» «А при чем здесь он?» «Да так, просто ты к нему неравнодушна, мне кажется. Он же там будет?» «Не говори ерунды. Не будет его там, чему я несказанно рада». «Вот и бесишься сразу», — продолжает свои глупые догадки. «Он явно тебе приглянулся». «Его там не будет, повторяю тебе», — показываю ей язык. «Поэтому не фантазируй». «Ну-ну». «Оль, он не может мне нравиться, хотя бы потому...» И я, наконец, рассказываю, что произошло осенью, хоть кому-то. Тараторю о том, как Дягилев вывез в лес, как они спорили. О том, что Доронин тогда привез меня домой, а я поехала головой. Олька внимательно слушает, а когда я заканчиваю, закусывает губу. Теперь она явно другого мнения о нем. Гадкая ситуация. Везет нам не по-детски. И не говори. Только смысл ему опять за тобой бегать? Сейчас вот. Не знаю. Вновь какая-нибудь игра. У него не мозг, а майонез. Суровая ты, Эльк. Но что бы ты ни говорила, он тебе тоже интересен. И даже при том, что было, это совсем тебе не на руку. Плохо даже, я бы сказала. Только не обижайся. Да я все понимаю, и ты права. Мне кажется, я сама себе в этом признаться боюсь, в том, что он мне интересен. Аккуратно подбираю формулировку. Что мне теперь делать, Оль? Он же явно не тот. Не вешать нос. Познакомься с кем-нибудь и отожги не по-детски. Кстати, меня сегодня знакомят с каким-то Колей. Вот, с ним и потуси, как вариант, на всю ночь. Ну уж спасибо. Строго смотрю на Ольгу. Ну я так, клин клином же. Ты сама жаловалась, секса давно не было, а хочется же. Не говори ерунды, не буду я спать с первым встречным. Зануда ты, Разумовская. Ольга вздыхает. Мы еще часа два болтаем, смеемся, и я чувствую легкость. А когда Витя присоединяется к нам с бутылкой коньяка, я прошу Аню заехать за мной к Ольге, диктуя адрес. На заднее сиденье Порше я забираюсь уже навеселе. Анька оглядывается на меня, посмеиваясь. «Я смотрю, ты решила настроение заранее поднять себе?» «Чуть-чуть», откидываясь на спинку. В клубе нас без очереди пропускают внутрь. Илью там знают и даже провожают к столику на третьем этаже. Весь клуб – это одна большая сфера. Огромный танцпол на первом этаже, по периметру которого расположено несколько баров. Второй и третий этаж сделаны в виде балконов, с которых отлично просматривается все, что происходит внизу. Второй этаж – свободная зона со столами и диванчиками. Третий – закрытая VIP-территория. Все столики тут разделены и находятся в отдалении друг от друга. По крайней мере, на этой стороне круга. Усевшись, Анька заказывает себе шот и какой-то еды. Илья обнимает ее за плечи, а передо мной ставят кальян. Поднимаю голову на мальчика, который нам его принес, а он уже протягивает мне трубку. «Спасибо». Кальян я раньше не курила, поэтому Аня командует мне надеть колпачок и вздохнуть. Кажется, дым наполняет меня до макушки. Я кашляю, как кит, сбагривая это добро Илье. Нет уж, кальян явно не мое. «Привет». Литвинов здоровается с подошедшим парнем, и тот садится на диван рядом со мной. «Николай?» Протягивает мне руку. «Эля!» Улыбаюсь. Коля улыбается в ответ. У него красивая улыбка, и сам он вполне симпатичный. Накачанный, широкоплечий, с короткой стрижкой. На нем черная футболка, которая, кажется, вот-вот порвется от груды мышц. Он выглядит мужественно, и совсем не пафосно. Он не строит из себя вселенскую важность и явно не смотрит на всех, как на мусор, в отличие от некоторых. Опуская взгляд на свои пальцы. Боже, я только что сравнивала его с Дорониным. Докатилась. «Приятно познакомиться». Он говорит негромко, но я его слышу. «И мне?» «Впервые здесь?» «Да, не очень люблю клубы». «Я тоже. Илюха вытащил. А так я на самом деле больше позожу». «Не пьешь, не куришь?» «Если только в хорошей компании, как сегодня». Официант приносит поднос шотов, и Анька хохоча берет стопочку, вытягивая руку. Все делают то же самое, чокаясь за так называемую встречу и вечер. Мы с Колей разговариваем. Он оказывается неплохим парнем, с ним интересно, есть о чем поговорить. Только вот меня не покидает какое-то странное предчувствие. Не знаю, на чем оно основано, но когда, наклонив голову вниз, и, пробежав глазами по танцполу, я начинаю смотреть перед собой, а точнее, на другую сторону балконов, мне хочется стать невидимкой. Доронин стоит у перил неподалеку. Коля касается моего плеча, Я вздрагиваю, намереваясь повернуться, и замечаю, когда Ронин переводит взгляд ко мне, усмехаясь. Отворачиваюсь, а через пару минут слышу знакомый голос уже где-то очень близко. Натягиваю улыбку. Анька, которая все просекла, делает печальное лицо, молниеносно пересаживаясь ко мне. «Я не знала, клянусь, не знала, что он тут», — шепчет. «Ничего страшного», — говорю уверенно, наконец сумев надев правильную маску на лицо. «Мы можем уехать в другое место!» «Зачем? Бегать мы от него не будем. Да и Илья, думаю, не в восторге от твоей идеи». Аня косится на Литвинова, понимая, что я права. Пока мы шепчемся, парень с басистым выкриком приветствует подошедшего. Коля, как ни странно, довольно весело реагирует на Доронина. Они знакомы. Прекрасно. «Даня, падай к нам!» Илья уже пьяный не обращает внимания на Анькино шипение. «Ты чего вернулся?» «Скучно там. У вас явно интереснее», — откровенно смотрит на меня. Взгляды присутствующих также быстро направляются в мою сторону. Меня посещает желание отвернуться, но я выдерживаю его напор, и он отворачивается. Победоносно выпиваю свой шот, вытягивая Алёхину из-за стола. «Мы куда?» «Пошли потанцуем. Не хочу там сидеть». Аня кивает, шепчет Илье на ухо, видимо, то, куда мы идем, и, припрыгивая, бежит за мной. Внизу мы теряемся в толпе. Я, наконец, абстрагируюсь. Ритм задевает струны души, высвобождая весь негатив в танце. Анька по пути заскакивает в бар, прихватывая помохито, но спустя минут 15 мы устраиваемся напротив бармена, попивая самбуку. Я смешиваю алкоголь и с каждым глотком становлюсь самоотверженнее. Мне наплевать на все, что происходит. Я весела и до неприличия уверена в себе. Мой воздух больше ничего не отравляет. Даже такое недоразумение, как Данечка. Усмехаюсь тому, как называю его в своей голове, и, крепко взяв Аню за руку, возвращаюсь за наш столик. Там, кстати, уже полно баб. И парней тоже. В первую секунду меня это смущает. Но алкоголь забирает мое смущение, и я грациозно усаживаюсь на диван рядом с Колей. «Выпьешь?» – предлагает бокал с какой-то голубой жижей. «Спасибо!» – забираю бокал и делаю глоток. «Невкусно!» – морщусь, ставя эту гадость на стол. Коля смеется, а я невольно бросаю взгляд на Доронина. Он пристально на нас смотрит, но когда наши глаза сталкиваются, самодовольно отворачивается. Какая-то девчонка обвивает его ручонками, начинает глупо хихикать и что-то шептать. Резко поворачиваюсь к Коле, и в этот момент он целует меня. В губы. Первое, что хочу сделать, оттолкнуть, но я сижу, не шевелясь. Лишь спустя полминуты отстраняюсь, смотря на него во все глаза. «Прости, я... Не подумай ничего, Эль. Я... Все в порядке», — говорю, приблизившись к его лицу вновь. «Но больше так делать не нужно, ладно?» Он кивает. Влив в себя еще один коктейль, начинаю чувствовать тошноту. Еле-еле улыбнувшись, ускользаю в туалет. Стою напротив зеркала, накрывая лоб мокрой ладонью. Мне очень плохо. Я перебрала. И мне уже пора домой, иначе ничем хорошим это не закончится. Попрощавшись с Аней и сославшись на то, что такси уже приехало и сопровождать меня не надо, иду на улицу. Коля задерживает меня на лестнице и просит подождать его. Он только возьмет вещи и проводит меня. Соглашаюсь, оставаясь стоять и ждать. Минут через 15 я начинаю нервничать, а через 20 понимаю, что он не придет. Ухмыляюсь, немного расстроившись, и топаю на выход. На улице начинаю звонить во всевозможные такси, но ни одно из знакомых мне так и не присылает машину. Ответ везде один. Их нет. Блин, и приложения я все удалила. Оглядываюсь, все же решая установить программу для вызова машины, когда прямо в нескольких сантиметрах от меня притормаживает уже знакомый мне спорткар. Демонстративно отворачиваюсь, крепче сжимая телефон. Поднявшийся ветер продувает куртку, кожа под одеждой покрывается мурашками. «Садись уже. Хорош выпендриваться», — раздается из-за опущенного стекла. «Обойдусь», — кидаю за свою спину, продолжая гипнотизировать телефон. Хлопок двери слышен отчетливо. «Сядь в машину». «Никуда я не сяду». Резко разворачиваюсь, налетая на него и отшатываюсь назад. Доронин хватает меня за руку, не давая грохнуться на землю. «Где ухажера своего потеряла?» «Не твое дело. Катись отсюда!» «Хамка!» «У тебя учусь!» «Не стоит», — продолжает сжимать мою руку. «Садись, я буду вести себя хорошо». «Слабо в это верится». «Спорим?» «С тобой? Смеешься?» «Эля, за тобой вообще-то должок», — шепчет, склоняясь к моему лицу. «За тобой тоже». «Интересно, какой?» «Рюкзак». «Я вернул». «Мне нужен такой, как у меня был. Тот, который ты прислал, я выкинула». Доронин меняется в лице. «Что ты сделала?» Прищуривается. «Вы-ки-ну-ла». «Тогда ты должна мне вдвойне. Как расплатиться?» «Знаешь». Откровенно пялится на мою грудь. Я, наверное, выпучиваю глаза. Они явно лезут из орбит. Данил возвращает внимание к моему лицу. Еще пару секунд смотрит серьезным, может быть, даже холодным взглядом, а потом начинает смеяться. «Шутка. Садись, отвезу». Отпускает руку и открывает дверь машины передо мной. «Садись», — подталкивает. «Никуда я не сяду. Я с тобой никуда не поеду. Ты ненормальный». «Ладно», — поднимает руки. «В машине охраны поедешь?» Я делаю шаг вперед. Он, видимо, расценивает это как согласие и, подтолкнув уже сильнее, почти засовывает меня в черную, только что подъехавшую машину. Не то чтобы я сопротивляюсь, да я вообще не сопротивляюсь. Я хочу домой и очень замерзла. Кажется, весь алкоголь, который я выпила, уже давно развеялся на морозе. В машине милый и улыбчивый дядечка предлагает мне воду и плед. И почему на этого козла работают такие приветливые люди? «Артур», — представляется мужчина. «Эля». «Куда вас?» Диктую адрес и с уверенностью, что машина сейчас тронется, успокаиваюсь. Доронин остался на улице, и я этому рада, но рада злиться недолго. Данечка забирается в машину, усаживаясь совсем близко. «Можно мне мешок? Тошнит». «Бухать меньше надо», — умничает этот гад. «Это от твоего присутствия. Меня всегда тошнит, если ты ошиваешься неподалеку». Охранник хихикает, но стоит Доронину посмотреть в его сторону, начинает кашлять. Ну, хоть кому-то от этого весело. «Где Коляню-то потеряла?» «Не твое дело. Кажется, я уже тебе это говорила». «Да ладно. Мы ж почти родные люди». «Чего?» «Что?» «Не разговаривай со мной». Отворачиваюсь к окну, складывая руки на груди. «Артур, тормозни тут». Машина останавливается у тротуара. «Накаталась», — говорит холодно. «Чего?» «Наверное, мои глаза сейчас похожи на блюдца». «Артурчику в другую сторону». «Идиот!» Вылезаю из машины со всей дури, хлопая дверью. Прижав сумку к груди, топаю, куда глаза глядят, и даже не сразу замечаю, что Доронин вылез вместе со мной и идет следом. «Не ходи за мной!» Резко развернувшись, ору на всю улицу. «Не ори, психичка!» Подходит ближе, хватая своей лапой мою руку. «Не орать? Ты чего ко мне пристал? Я 100 раз говорила, что ты мне противен. Ты мерзкий Доронин, гадкий, самовлюбленный идиот!» «Но ты от меня без ума?» Лыбится, не отпуская руку. «Что?» Меня пробирает на смех. «Не льсти себе! Кому ты нужен? Таким же бестолковым идиоткам, живущим за счет богатого отца!» На последнем слове я замолкаю и, смотря ему в глаза, делаю шаг назад. Он склоняет голову в бок, прищуривается и силой тянет меня на себя. «Повтори», — шепчет в лицо.